«У тебя много мозгашмыгов», — сказала Лавгуд Гойлу. «Луна Лавгуд», — удивленно вопроси Гойл. «Грегори, вы знакомы?» «Нет, но я слышал о ней», — ответил Гойл. «В таком случае, позвольте вас представить. Леди, это Грегори Гойл», — показываю ладонью на мальчика, затем перевожу руку на девочку. «А это леди, мисс Луна Лавгуд». «Рад знакомству», — Гойл чинно поклонился, как подобает аристократу. «Очень приятно», — Луна озарила нас загадочной улыбкой. «Осматриваю ауру приятеля духовным зрением. Крэп и Гойл были настолько привычными для меня персонажами, что даже в голову не пришло их рассмотреть подобным образом, и даже изменившееся после зимних каникул поведение Гойла меня особо не насторожило. А вот перед летними каникулами у меня появились подозрения, что с Грегори что-то не так. Слова Луны о большом количестве мозгашмыгов натолкнули меня на мысль, что зря забываю об одном из основных инструментов магов. Шестое начало мальчика оказалось чрезмерно развитым для его возраста, оно больше соответствует взрослому человеку. Это может значить, что он либо гений, в чем я сомневаюсь, поскольку гениальность определяется несколько раньше, либо с мальчиком что-то произошло, что сделало его умнее. А вот что с ним случилось, предстоит выяснить и в зависимости от варианта принять соответствующие меры. Это может быть какой-то семейный ритуал, который, к примеру, следует проводить по достижении половозрелого возраста, может быть дух подселенец, хотя я бы такого сразу заметил, так что маловероятно, ну и еще несколько экзотических вариантов. «Грегори, присаживайся». «Спасибо». Гойл сел возле меня. «Ты чего гуляешь по вагонам?» «Это...» Мальчик заволновался. «Я тебя искал». Гойл соврал, я это четко почувствовал. Было ясно, что он кого-то искал, но явно не меня и, судя по реакции, моторике и ауре, он искал Лавгуд. «Интересно, зачем ему Лавгуд? Хочет заполучить ее себе в невесты?» «Возможно и так, но почему?» Насколько я понял по внешнему виду девочки, их род не богат, у нее даже амулеты самодельные и одежда хоть и добротная, но недорогая. У обеспеченной девушки даже простые с виду вещи были бы не из дешевых. Замечательно. Нам еще долго ехать, так что предлагаю сыграть в игру викторину. Правила такие, ведущий говорит предложение, а участники должны его завершить. Например, ведущий говорит: «Солнце сияет», участник должен ответить: «На небе», «В небесах», «В космосе», «Из-за ядерной реакции». Причем не обязательно отвечать правильно, можно говорить все что угодно. У того, у кого ответ будет интереснее или правильным, получает балл, побеждает тот, кто накопил больше баллов. Правила понятны. «Вроде бы все просто», ответил Гойл. «Хорошо, а кто будет ведущим?» спросила Луна. «В первом туре им буду я. Начинаем». «Крот живет в норе», ответил Гойл. «Нас возле забора», ответила Лавгуд. «По баллу каждому». «Следующий вопрос. Лунная призма, дай мне силу». Тут же воскликнул Гойл. «Сливовый пудинг», сказала Луна. «Понятно». Грегори получает балл за правильный ответ, а Луна за оригинальность. «Играем дальше. Я несу возмездие во имя Луны», воскликнул Гойл. «Морщерогих кизляков», сказала Луна. «Ха-ха-ха-ха, обоим по баллу. Поехали дальше. Масоны это орден», ответил Гойл. «Откормленные нарглы», сказала Лавгуд. «Замечательно. Итак, с отрывом в один балл побеждает Грегори. При помощи магии стимулирую несколько акупунктурных точек на теле Лавгуд». Девочка зевнула, прикрыла глаза, ей сильно захотелось спать. Она прилегла на сиденье и уснула крепким сном. «И теперь, когда наша попутчица уснула, мистер Гойл ответит, как давно он состоит в ордене масонов и что с ним произошло на зимних каникулах». «Драка, ты чего?» – удивленно спросил Гойл. Он испугался и напрягся, но внешне постарался не показать вида. «Я ни в каких орденах не состою. С чего ты вообще решил, что со мной что-то случилось? Допустим, на маглов ты не работаешь, я готов в это поверить, но по поводу произошедших с тобой перемен тебе лучше рассказать самому. Поверь, тебе не понравится несколько дней пускать слюни после сеанса легилименции. Не говори глупости, попытался отвертеться Гойл. Ничего со мной не произошло. Грегори, зря отпираешься. Тебе, как чистокровному магу, должно быть известно, что многие волшебники способны ощущать ложь, и тем более странно, что ты так нагло мне врешь. Вокруг творятся заговоры мирового масштаба, и твое поведение очень подозрительно. Маленькие мальчики, если они не гении, не ведут себя так, как ты, а чистокровным волшебникам, если они не бунтари, неизвестно про магловские мультфильмы, тем более которые можно раздобыть лишь на пиратских видеокассетах на японском языке. Что-то я за тобой не замечал раньше тяги к магловским развлечениям и знания японского. За тобой раньше тоже не замечал тяги к достижениям маглов, и поверь, твое поведение более подозрительно, заявил Гойл. То есть можно считать твой ответ за отказ от сотрудничества. Я этого не хотел, но видимо придется. Гойл попытался взмахнуть волшебной палочкой, которую незаметно вынул из кармана, но он не смог пошевелиться, поскольку я его парализовал при помощи целительской магии. «Эй, ты что со мной сделал?» — закричал Гойл. «Чайр Побери», — произнес он на каком-то незнакомом языке, напоминающем польский, видимо один из группы славянских. Возможно, даже это русский язык. У Грегори серьги с ментальной защитой уровнем выше обычно используемых школьниками, хотя в прошлом году он использовал стандартные, и обходить их защиту мне по предварительным прикидкам придется не менее 2 часов. Снять серьги не выйдет, поскольку это может без последствий сделать лишь их владелец. Ломать их не хочу, поскольку если или когда сотру мальчику память, то сломанный артефакт продемонстрирует, что кто-то в его голове побывал, и это наведет его на мысль о стертых воспоминаниях. Конечно, есть еще вариант срезать серьги вместе с частью ушей, но если Грегори окажется ни в чем не виноватым, придется стирать ему память и лечить. Решаю пойти по другому пути и активирую недавно разработанную печать на основе бахянь, которая направленным излучением заставляет человека говорить правду. Печать разместил прямо над головой мальчика, имея назвиска, спрашиваю на польском. «Это что польский?» – спросил Гойл. «Я не знаю польского, только английский, русский и немного французский. Черт, какого хрена происходит? Ты меня что, накачал сывороткой правды? Почему я тебе это говорю? В таком случае продолжим общаться на английском, а то я русского пока не знаю. Как тебя зовут?» «Меня зовут Грегори Гойл». «Драка, какого черта происходит?» «Грегори, я не потерплю рядом с собой тайн, которые могут быть опасны для меня и рода. Ты, как чистокровный маг, должен это понимать. Когда один из сквайров ведет себя подозрительно и, будучи раскрытым, вместо того, чтобы поделиться безопасной частью тайн, начинает упорствовать, тут волей-неволей заподозришь заговор». «Да никакой я не шпион», — воскликнул Гойл. «Рассказывай. Прошлым летом ты сильно изменился, стал сильнее, умнее, а уж невербальное исполнение мощнейших заклинаний в быту и вовсе приводило всех видящих это в трепет, ведь такое под силу только могучим взрослым волшебникам. Ты почти перестал с нами общаться, и я начал завидовать. Когда я приехал домой на рождественские каникулы и рассказал обо всем этом отцу, он задумался и пояснил, что, видимо, ты прошел через ритуал единения с духом. Этот ритуал хранился в тайне в нашей семье, и отец не знал, откуда он известен Малфеям, но предположил, что многие древние семьи могут хранить подобные секретные знания. Я сразу же захотел стать сильнее и стал упрашивать отца провести этот ритуал. Папа ни в какую не соглашался, говорил, что это очень опасно. «Интересно, Грегори, меня интересует, ты, это по-прежнему тот самый Грегори, которого я знал, или нет?» «Грегори Гойл, но уже не тот, каким был раньше. Скажи, мне продолжать удерживать печать правды, или же мы будем общаться как старые друзья? Это ты называешь дружбой?» «Я бы так не сказал», — Гойл нахмурился. «Ты так думаешь? Если бы мы не были друзьями, то я бы отрезал тебе уши вместе с артефактами защиты и прочитал все, что надо из головы при помощи легилименции, не заботясь о сохранности рассудка. Или использовал бы пытки, зелья, не заботясь о здоровье, но никак не безопасное, но весьма затратное заклинание. Ха-ха. Грегори уставился на меня большими от ужаса глазами. Уши. Отрезал. Это жизнь, а не мультик. Или ты ожидал чего иного? Вообще-то да, ожидал. Я думал, что просто ничего не буду говорить, а ты от меня отстанешь, но сильно ошибся. Я очень хочу вести нормальный диалог без принуждения и готов поведать тебе правду. Что же, рад, что ты оказался достаточно разумным. Покладистость парня мне стоила уйму усилий. Воздействие через все органы чувств, чтобы расположить к себе человека, которого ты обездвижил и против воли заставил говорить, задача не из легких. Убираю печать, и Гойл тут же проверяет подвижность конечностей. Грегори, приношу извинения. Извлекаю из кармана пиджака пару банок напитка Бала-Бала, одну из которых протягиваю парню. Держи газировку, ты переволновался и наверняка хочешь пить. Бала-Бала. Подделки уже добрались до Англии. С усмешкой произнес парень, но при этом не спеша открывать напиток, подозревая, что в нем содержатся зелья. С шумным пшиком открываю свою банку и начинаю пить газировку из иного мира. Это магловский напиток, мне понравилась его реклама по телевизору, приобрел несколько ящиков, когда отдыхал в Каннах этим летом. Ты отдыхал в Каннах, удивился Гойл, неужели там есть магический квартал? Без понятия. Мы с тетей арендовали обычную магловскую виллу и ничего магического в городе не встретили. Вот вам и хваленая приверженность Малфеев чистокровным традициям, усмехнулся Гойл. Что там за зелье? Достаю волшебную палочку и выписываю ей руны чар клятвы. Когда заклинание сорвалось с концентратора и осело на моей ауре, я произнес, клянусь магией, в этих банках с напитком Бала-Бала нет никаких зелий. Вспышка рассосавшегося в ауре заклинания подтвердила правдивость моих слов. «Вот теперь верю», — сказал Гойл и вскрыл банку. Понюхав, он остался удовлетворен запахом, затем попробовал небольшой глоток. На фанту похоже. Странно, такого гиганта в названии пародировать и делать напиток похожим по вкусу на другого гиганта. Прямо Китаем повеяло. «Грегори, ты остановился на том, что отец не соглашался провести ритуал. Верно. Суть ритуала заключается в том, что волшебник призывает духа из-за грани мира и обменивается с ним всеми знаниями. Но не все духи готовы пойти на обмен, некоторые пытаются захватить тело заклинателя. К тому же, отец сказал, что в результате ритуала в половине случаев заклинатель растворяется в воспоминаниях духа и сходит с ума. То есть лишь треть подобных призывов оказывается успешными, но и в случае хорошего завершения маг не всегда получает желаемое. Зачастую оказывается, что призванная душа принадлежит какому-нибудь маглу и можно, например, получить знания землепашца, гончара, скорняка и так далее. Очень редко кому везет призвать душу мага из иного мира, такие случаи очень редки, но, несмотря на риск, именно из-за них одно время подобный ритуал пользовался популярностью. Но это было еще до времен появления Хогвартса. После того, как появилась школа магии, волшебникам стало безопаснее обучиться магии там, где готовы с ними делиться знаниями. Слышал о таких ритуалах. Полагаю, что он работает по принципу призыва духа живого разумного, который в своем мире спит. Да, именно так, подтвердил Гойл. Представляю, как везло маглам, заполучившим знания волшебника. Магл весь день пас в поле овец, уснул на соломенном тюфике в шалаше, перед этим поужинав покрывшимся плесенью сыром и черствой лепешкой. Наутро магл просыпается с осознанием, что в мире существуют волшебники, и он знает о том, как использовать магию, но не может применить ничего из своих знаний. Не задумывался об этом. Гойл отпил Бала-Бала и расплылся в улыбке, от начавшего свое действие наркотического вещества, получаемого из каннабиса, содержащегося в этом напитке. Прикольный напиток, надо будет поискать, где такой продается. Хм, наверное, маглам с такими знаниями приходится нелегко. Я бы не смог спокойно жить без использования магии, если бы знал о ее существовании. Это примерно так же тяжело, как быть сквибом. Итак, ты сумел уговорить отца? Да. Вначале меня отлупили ремнем, но под конец каникул отец согласился на ритуал. Мы вызвали духу родового камня. На вызов явился дух парня примерно 25 лет, который, выяснив, что от него хотят и мое имя, с радостью согласился на ритуал. А дальше мы обменялись друг с другом всеми своими воспоминаниями. Вначале я чуть не потерялся в огромном потоке информации, но все же сумел прийти в сознание. С тех пор я знаю все, что знал Александр Пимулин, программист из Чебоксар, магл, живущий в ином мире, в котором сейчас 2021 год. А также, я получил его жизненный опыт. Это очень интересно и действительно стоило скрывать, по крайней мере, от современных чистокровных магов, презирающих маглов, коим считаюсь и я. Значит, ты обладаешь начальными навыками программирования. Почему это начальными? Возмутился Гойл. Красный диплом Чебоксарского политехнического университета – это вам не в тапки по малой нужде ходить. К тому же я дополнительно учился кодить на Дельфи и Питоне. C и PHP даже не упоминаю, это само собой разумеется. Я уже со второго курса универа подрабатывал сисадмином, а с пятого работал программистом. Что же, вполне достойная специальность. Я как раз собирался в ближайшем будущем создать свой отдел IT для защиты информации, и если захочешь работать по специальности, то знай, для тебя всегда будет пригрето хорошее место. Свой отдел IT. Гойл растекся по сиденью и стал с удивлением пялиться на меня. Малфой, ты ли это? Значит, я не ошибался, и ты тоже прошел через подобный ритуал. Ты ошибался, но не сильно. Помнишь, как Крэп на моем дне рождения отправил меня полетать на встречу с землей? Конечно, такое не забудешь. Гойл передернул плечами, словно от холода. Столько кровищи и криков было. Я с тех пор немного побаиваюсь полетов, особенно когда поблизости Винсент. Меня та же проблема, но разговор не об этом. После того, как я едва не отправился на тот свет, пробудилась память души о моей прошлой жизни. То есть, по сути, примерно то же, только вот полученная мною память принадлежит мне же, а ты получил чужие воспоминания. Забавно. Значит, ты тоже знаешь о мире Гарри Поттера? Спросил Гойл. Мире Гарри Поттера. Грегори, ты уверен, что ритуал прошел для тебя без последствий? С каких это пор мир принадлежит этому, скажем откровенно, не самому сильному и умелому юному волшебнику? Не это имел в виду. Значит, ты не в курсе про книги Роулинг, про мальчика, который выжил. Грегори, что у тебя за манера отвечать вопросом на вопрос? Рассказывай все как есть. С чего ты вообще решил, что мы с твоим Александром жили в одном и том же мире, в то время как этих миров триллионы и еще столько же отражений каждого из них? Так ты что, жил в другом мире? А в каком? В нашем мире жили эльфы, которых на местный манер зовут сидами. Класс. То есть ты видел живых эльфов? С горящими восторгом глазами спросил мальчик. Видел и даже щупал эльфиек за разные интересные места. Не отходи от темы, я тебя слушаю. Ухи-хи-хи-хи. Щупал. Ухи-хи-хи-хи. Эльфиек. Похоже, что на Гойла подействовало наркотическое вещество. Грегори, не улетай в страну грез, я тут. Расскажи, кто такая Роулинг и что за мир Гарри Поттера? Ухи-хи-хи. Отсмеявшись глупым смехом, мальчик глупо улыбнулся и пару минут рассматривал свою ладонь, после чего обратил на меня внимание. Драка. Друг, а ты знал, что в страну розовых пони без огнемета лучше не ходить? Не знал, но Гермиона Грейнджер с тобой бы точно согласилась, особенно если эти пони говорят правду и творят добро. Ухи-хи-хи-хи. Да. Гриндджер супер, только ты всех лучших девушек себе захапал, совсем не думаешь о друзьях. Я вот хотел познакомиться с милашкой Луной, а ты уже едешь вместе с ней в одном купе. Вот что за жизнь такая. Вокруг сплошной неканон. Парень допил остатки газировки и выкинул на пол пустую банку. Классный напиток, вставляет, как с косяка. Драка, ты же клялся, что там нет зелий. Как так вышло, что напиток вставляет? Это нормальный эффект от балабала. В рекламе говорилось, что туда добавляют экстракт каннабиса, мне нравится. А тебе что, не понравилось, каннабис? Ну, точно. Ты что, в Голландии закупался? И как тебе удалось перевести через границу такую дури? Гойл задумался и тут же сам ответил. Вот я туплю. Ну, конечно же, ты же маг, вовсю пользуешься карманами с чарами незримого расширения. Именно так. Обожаю чары незримого расширения. Это моя новая большая любовь. Забавный ты парень, Драко Малфой. По моим воспоминаниям и по памяти Сашки ты был разным человеком. С моей точки зрения, ты простой мальчишка, такой же, как и я, аристократ, но с точки зрения маглоты этакий надменный чудак на букву М. Да вообще, Роулинг Коза, про меня написала, что я тупой, а по фильму и вовсе погиб от собственного заклинания. В общем, в мире, из которого родом призванный для обмена знаниями дух, есть тетка. Эта дамочка написала про наш мир целую серию из 7 книг, главным героем которой является Гарри Поттер. Только вот по книге и в реальности все события шли совсем по-другому. Поттер должен был поступить на Гриффиндор, сразу же стать ловцом сборной своего факультета по квиддичу, под конец убить Квирилла, в которого вселился дух Волан-де-Морта. Да вообще все должно было быть иначе. Ухи-хи-хи-хи. Снейп, директор школы, Дамблдор и Флитвик пропали, историю магии с этого года будут преподавать нормально, как и многие другие предметы. Ну и Драко Малфой, который готов отрезать уши другу, заподозрив его в странностях. Это совсем не похоже на описанные в книгах события. То есть, это Роулинг описала отражение нашего мира, в котором события уже произошли. Похоже на то, что должно было произойти в этом году. Ухи-хи-хи. Гойл надолго зашелся в смехе. Твой домовик должен был пытаться грохнуть Поттера. В Джинни Уизли вселился бы осколок духа Волан-де-Морта, а на детей нападал бы Василиск, которого Поттер должен был грохнуть в конце года. По книге, это вообще норма для Поттера, в конце года убивать кого-нибудь и получать за это награду от Дамблдора. Как интересно, Гойл только что описал, как все должно было идти по плану Дамблдора. Что еще было интересного в этих книгах? На третьем курсе у нас Зати должен будет вести оборотень, а из тюрьмы сбежать в Сириус Блэк, чтобы поймать крысу-анимага, живущую у Рона Уизли. Ах да, вокруг школы будут летать полчища дементоров. Обращаю внимание на то, что Лавгуд проснулась. Быстро она справилась с заклинанием, хотя я старался воздействовать самую малость и выиграть минут 10. Повторно не стал ее усыплять. Девочка потерла руками глаза, зевнула, села и стала слушать рассказ Гойла. На четвертом курсе будет проводиться турнир трех волшебников, и имя Поттера подкинут в кубок в качестве участника от четвертой школы. А в конце года возродится Волан-де-Морт. Грегори, пожалуй, тебе не стоит больше никогда пить балабала. Вот это мозгошмыги. С уважением произнесла Лавгуд. Я таких отборных никогда не видела. Ухи-хи-хи-хи. Рассмеялся Гойл. А на пятом курсе преподавателем Зати станет Долорес Самбридж и будет издеваться над Поттером. Волан-де-Морт покажется в Министерстве магии и все узнают о его возрождении. Тебе поручат убить Дамблдора, но убьет его Снейп. Потом Волан-де-Морт захватит власть, начнутся гонения на маглорожденных магов и сквибов. Поттер с Гриффиндор и Роном Уизли начнут искать крестражи Волан-де-Морта, затем будут уничтожать их при помощи клыка Василиска. Ну и в конце Поттер сразится с Волан-де-Мортом, который убьется об собственную Аваду. Ха-ха-ха-ха-ха. Грегори, ты сделал мой день. Тебе книжки писать надо, я бы почитал. Ха-ха-ха. Луна загадочно улыбалась, выслушав откровение мальчика о будущем. Ничего вы не понимаете. Возбужденно стал говорить Гойл. Волан-де-Морт опасен. Он спрятал по всей стране свои крестражи, при помощи которых может возродиться. Их надо найти и уничтожить. Грегори, успокойся. Волан-де-Морт давно погиб, и даже если у него были крестражи, то они почти бесполезны. Это всего лишь фантастическая книжка, в которой правдивы лишь имена и места. Вы мне не верите, возмутился мальчик. Верим. Если хочешь, можешь сам убедиться в моих словах. Найди крестраж и попытайся призвать духа Волан-де-Морта, вот увидишь, у тебя ничего не получится. Найду, уверенно сказал Грегори. В школе есть один, хранится в выручай комнате. Что за комната? Находится на 7-м этаже, поведал Гойл. Надо трижды пройти мимо картины пляшущих троллей, представляя, какое помещение тебе необходимо, и выручай комната примет нужный вид. Как интересно. Такое обязательно надо исследовать. Что еще есть интересного в школе? Тайная комната, шепотом сказал Гойл. Вход в нее расположен в женском туалете на 2-м этаже, в котором раньше обитала Плакса Миртл. Нет, это не интересно. Там обитает здоровенный Василиск. Мы этой змеюки на один укус. Вы такие же нормальные, как и я, серьезным тоном произнесла Луна. С вами очень интересно. Ухи-хи-хи-хи. Вот уж кому бала-бала точно давать нельзя, донеслось от Гейла. Мне понравились Гриндджер и Лавгуд, но с Гриндджер ты все время общаешься и взял под покровительство, поэтому хотел познакомиться с Луной. Она оказалась такой же забавной, как я и представлял. Грегори, ты опоздал, я собираю себе гарем из самых красивых и талантливых девушек с Рейвенкла, куда, как считаю, попадет мисс Лавгуд. Надеюсь, что Луна в ближайшем будущем согласится стать одной из моих невест, так что ищи себе девушку на других факультетах, а ученых оставь для истинного ценителя прекрасного. Девочка с живым интересом стала разглядывать меня. Вот так всегда, Малфой забирает лучшие, оставляя вассалам крошки с барского стола. Печально произнес Гойл. Пойду раскулачивать Крэбба, что-то мне так сильно захотелось сладостей. Мальчик покинул купе. Кто уже есть в твоем будущем гареме? С непосредственным видом спросила Лавгуд. Гриндджер, но она об этом еще не подозревает, и подмопотил. Часто хожу во сне, поэтому сплю в обуви, с улыбкой сказала девочка, тут же переключившись на другую тему. Ходишь во сне? Плохо, это нарушение мозговой активности, требующее вмешательства целителя. Давай я тебе помогу. Хорошо, сразу же согласилась девочка. Сними, пожалуйста, свои амулеты. Девочка сняла серьги и фенечки с мантии. Я вновь погрузил ее в сон и на протяжении многих часов проводил диагностику и настройку организма, чтобы избавить Лавгуд от лунатизма. Заодно провел пробуждение эльфийской ДНК. Уши заострились и стали как у полуэльфов, пришлось их сделать прежней формы, чтобы не создавать девочке лишних проблем. Закончил, когда мы подъезжали к Хаксмиту. Бужу девочку. Все, я исцелил этот недуг, так что теперь можешь спать без обуви. Спасибо, сказала девочка. Пожалуйста. Мы подъезжаем, так что в следующий раз увидимся уже в школе. И еще, теперь ты полуэльфийка, это тебе мой подарок. Ня-ха-ха. Вот же, похоже, меня еще не отпустил чудо-каннабис из Балабала. Глава 7. По приезду в Хаксмит Хагрид, как и в прошлом году созывал первокурсников, нас же возле станции поджидало около 100 карет, в которые были запряжены крупные вороные кони с крыльями. Внешне они были похожи на скелет, обтянутый гладкой шелковистой кожей. Их морды напоминали драконью, на ней расположены большие широко открытые белые светящиеся глаза без зрачков. Еще у них острые клыки, длинный хвост и длинная грива. Крылья мощные, кожистые и перепончатые, напоминают крылья летучей мыши. По моим подсчетам вышло, что можно грузиться по 2-3 человека в карету, чтобы все студенты могли добраться до места назначения. Отчего-то все дети садились по 4 человека в одну карету, а иногда по 5-6 человек, и старались занять первые экипажи, вокруг которых была толкучка. «Драко, ты долго?» – нашла меня Гермиона. «Было что-нибудь интересное?» «Нашел интересную девочку, Луну Лавгуд. У нее пробуждено духовное зрение, но абсолютно неправильно. Представь себе, девочка видит вместо третьего начала, шестое. Везет же кому-то, завистливо сказала Гермиона. Ой, а что это за страшные лошадки? Это фестралы, последствия экспериментов некромантов древности. Их мало кто может видеть, в основном те, кто пробудил магическое зрение или близок к этому. Местные маги считают, что чтобы их разглядеть, надо увидеть смерть. Отчасти они правы, в экстремальной ситуации, когда на глазах у волшебника погибают близкие люди, из-за стресса может пробудиться более расширенное восприятие. Именно так Луна пробудила свой вариант духовного зрения. Так что насчет везения ты слегка не права, смерть матери не та цена, которую стоит платить за подобный дар. Последнее мне удалось узнать, когда работал над пробуждением эльфийской ДНК девочки, не удержался и поверхностно просмотрел сознание пациентки. Мы пошли к последним экипажам и заняли вдвоем одну карету, по пути обратил внимание, как Рэп и Гойл, расталкивая однокурсников, лезут в один из средних экипажей. Гойл уже почти отошел от балабала, но его зрачки все еще были расширены. «Хочешь еще интересных новостей?» «Конечно», тут же подтвердила девочка и с нетерпением уставилась на меня. Гойл виделся мне несколько подозрительным, казалось, что он как-то в последнее время поумнел. «Сегодня я вывел его на чистую воду. Отгадаешь, что с ним случилось? Он на самом деле поумнел», скептически спросила Гермиона. «Именно. Ну как?» С неподдельным удивлением спросила девочка. Использовал опасный ритуал, информация о котором хранится в их роду. Шанс остаться в живых и не сойти с ума 1 к 3, шанс, что ритуал не станет бесполезным 1 к 1000, так что Гайлу невероятно повезло не только выжить, но и поумнеть. Что за ритуал? С интересом спросила Гермиона. Вызывается дух человека, живущего в ином мире, и маг обменивается с духом знаниями, в итоге человек из иного мира получает всю память мага и наоборот. Как правило, призванные души принадлежат маглам. В общем, Гойл за день прожил 25 лет жизни магла из параллельного мира, оттого слегка поумнел и научился написанию программ для компьютеров. Шикарно! Восторженно воскликнула Гриндджер. И он скрывал это ото всех. Почему? Гермиона, только не вздумай проводить подобных ритуалов, они слишком опасны. Их проводили раньше в надежде обрести магические знания, поскольку сложно было найти учителя, и не было школ магии. Риск слишком велик. Намного проще самому научиться всему, чем рисковать жизнью и разумом. Понимаю. Я и не собиралась. Я же не настолько отмороженная, как некоторые из твоих сквайров, с усмешкой произнесла Гриндджер. По поводу твоего вопроса, вроде бы и так должно быть все понятно. Во-первых, ритуал запрещенный, о применении подобной магии не принято распространяться. Во-вторых, Гойл чистокровный маг. Если бы стало известно, что он, таким образом, чрезмерно сблизился с миром маглов, то их род могут начать презирать и перестать вести дела. Но как же так? Возмутилась Гермиона. Ты же не стесняешься ничего магловского, наоборот, пользуешься их достижениями. Та же Белла не стесняется пользоваться магловскими вещами, читать книг и смотреть фильмы. Гермиона, ты нас не сравнивай. Я архимаг и плевать хотел на мнение всех, кроме самых близких, хотя на их мнение тоже плевать хотел. А роду Малфой надо уходить в тень, что мои родители попросту не могут осознать и наоборот, стараются вести активный образ жизни. Поэтому, чем больше я сотворю ерунды, из-за которой на наш род падет недовольство окружающих, тем быстрее выйдет убрать род с глаз публики. Потом отец включит голову и осознает, что подобный шаг был необходим, хотя вначале, конечно же, родители будут на меня обижены. Обижены? Почему? Спросила девочка. Так ведь я им до сих пор не рассказал о пробудившейся памяти души, при этом Белла об этом знает, как и ты. Я Беллатрисе дал разрешение просветить отца на этот счет. Но зачем? Удивленно спросила Гриндджер. Почему бы тебе самому не рассказать об этом? Гермиона, учись мыслить глобально. Есть несколько жизненных правил, которым желательно следовать. Правило первое. Надо идти по пути наименьшего сопротивления. Используй силу врага против него самого. Используй силы природы, если можешь, а не делай что-то своими усилиями. Используй технику, артефакты и заклинания, чтобы облегчить себе жизнь. Например, если кто-то прошел в дверь метро, не стоит хвататься за дверь, когда она распахнулась внутрь, дождись, когда дверь дойдет до крайней точки и распахнется сама тебе навстречу, и в этот момент проходи внутрь, слегка придержав створку. Приведи еще примеры этого правила. Это просто. Гермиона слегка задумалась. Пользоваться ручкой вместо чернил, бумагой, вместо пергамента, поскольку это удобнее и проще. Ехать на общественном транспорте или такси, в общем, на транспорте, вместо того, чтобы идти пешком, так меньше устанешь и сохранишь силы для чего-то более важного. Использовать заклинание левитации и зачарованные на расширение предметы, чтобы перенести тяжелый груз, чтобы не тратить здоровье и силы на бесполезное занятие. Использовать оружие для нападения и обороны, поскольку у вооруженного человека больше шансов победить, чем у безоружного. Умница. Правильно мыслишь. Второе правило гласит, если можешь сделать одним действием сразу несколько дел, то сделай это. В качестве примера приведу ответ на твой последний вопрос. Во-первых, раскрытие моей тайны заставит родителей волноваться, и если о тайнах поведаю я, то они могут переживать долго, будут истерики, крики, требования принести магические клятвы, подтверждающие мою личность, и многое другое, что сложно предусмотреть. В общем, все потратит много нервов. А так, все переживания затронут меня лишь косвенно, а родители воспримут новость спокойней. К следующему моему приезду домой родители смирятся с мыслью о том, что у меня пробудились воспоминания прошлой жизни и что сын старше их. Во-вторых, это тренировка для Беллатрисы. Я готовлю из нее начальника службы безопасности, в будущем ей придется общаться со многими разумными, для этого необходимы хорошо развитые навыки коммуникации. Задача поведать неприятную информацию, которая может вызвать к себе негатив, как правило, подстегивает мыслительный процесс. То есть Белла должна научиться правильно подавать информацию. Это ей пригодится в дальнейшем для найма сотрудников и вербовки агентуры. Понимаешь? Понятно. Гринджер надолго задумалась, мне пришлось даже ее тормошить, когда карета прибыла к месту назначения. На этот раз церемония распределения первокурсников проходила спокойно, поскольку самый шебутной ученик школы, то есть я, был спокоен, как и дерево, в честь которого был назван в первой жизни, дуб. Когда все курсы со второго по седьмой расселись по своим столам, МакГонагалл завела в зал около 40 напуганных детей. Шляпа вновь начала петь песню, сочиненную за год. Я постарался с мужеством вынести эту пытку. Надеюсь, что крестный не будет пытать детей гимном Хогвартса. Среди поступающих меня интересовали несколько человек. Колин Криви поступил на Гриффиндор, там же оказалась Джинни Уизли. Последняя из детей семейства Уизли оказалась невысокой стройной девочкой с яркими светло-карими глазами и рыжими прямыми волосами. На вид она не блистала красотой, но и не была страшненькой, как многие англичанки. Я вообще удивлен, как при высоком уровне развития зельеварения волшебницы вроде ее матери Молли умудряются быть полными и непривлекательными. Стоило МакГонагалл выкрикнуть имя рыжей девочки, как по залу поползли бурные разговоры. Прислушиваюсь к разговорам школьников за столом Слизерина. Уизли, та самая, которая хотела выскочить замуж за мальчика, который выжил. Посмотри на нее, с такой внешностью действительно жениха зельями накачивать придется. Как у них после такого вообще хватило смелости посылать своего выкормыша в нашу школу? Все правильно. Таким как она, место исключительно среди грифов. Падальщики как есть, у них весь мусор собирается. Если уж все Уизли там учились, то это показатель уровня факультета. Слышал, что им пришлось продать дом, чтобы расплатиться по штрафам, и теперь они живут в палатке с чарами незримого расширения. Дом. Мой отец служит в министерстве и оформлял сделку купли-продажи. Он рассказал, что никакого дома не было, а была ужасная халупа, которая была сделана из мусора и держалась лишь за счет постоянно обновляемых чар. Сами Уизли называли свой дом Нора. Но земля там хорошая, от Тересенкач-Паул, небольшая магловская деревушка на южном побережье, там много домов волшебников, а маглы знают о магии, поскольку там живут в основном скрибы и родственники маглорожденных магов. Они продали участок за 3000 галеонов, хотя его цена выше. Никто не хотел иметь дел с Уизли после того, что они натворили. С ними и так дел никто не вел из-за того, что мужчины этого семейства уже несколько поколений опаивают любовными зельями девушек из благородных семей, чтобы жениться на них. Теперь вот с дочкой решили поддержать свою готскую традицию. Денег, вырученных за землю, Уизли не хватило на оплату штрафов, еще сотню им пришлось докладывать. Кто купил дом Уизли? Малфой. На меня покосилась половина слизеринцев. Вот это понимаю месть, столько лет выжидать и лишить врагов последнего имущества. С уважением протянул один из шестикурсников. Да уж, с Малфоями лучше не связываться. Вспомнить хотя бы Бличли. Этот идиот сам нарвался, я бы точно так поступил за подобное оскорбление. В принципе понятно, в народной памяти еще свежа статья несколько недельной давности, как и моя дуэль. Мир магов достаточно малонаселен, чтобы все были в курсе слухов. Полагаю, ничего нового я не услышу, хотя новость о том, что рыжие лишились дома, довольно интересная. А отец шустро подсуетился, молодец. Землю дешевую купил, Уизли насолил и поддержал репутацию мстительной сволочи, с которой лучше не связываться, все четко по правилу, одно действие выполняет много задач. Было странно, что я не встретил девочки в поезде, когда прогуливался по вагонам. Видимо, она ехала в компании брата, Персиваля Уизли. Что меня удивило, так это отсутствие защитных артефактов у девочки, хотя если вспомнить остальных Уизли, у них таковых тоже не было, а если еще учесть, что они сейчас еще более нищие, чем были, то тем более. Хотя, была же у них в гараже банка с магловскими деньгами. Может быть, Артур еще и подворовывал или взятки на работе брал за то, чтобы прикрыть глаза на зачарованные предметы, а жене об этом не говорил, или же Уизли специально придерживались показательной нищеты. А что, очень на это похоже. Стоит только вспомнить, что Рон хвастался коллекцией карточек от шоколадных лягушек. У близнецов всегда были ингредиенты для зельеварения. Чарами запросто можно привести в порядок одежду, но при этом у шестого Уизли мантии красовались заплатками. Разве не важнее купить пусть подержанную, но прилично выглядящую мантию вместо нескольких шоколадок? Да, это подозрительно, особенно при полной банке денег в гараже. Видимо, Уизли боялись, что если они будут внешне жить не посредством, Артура заподозрит в том, что он берет взятки, но этих денег было недостаточно, чтобы расплатиться по штрафам. Луну Лавгуд, как я и предполагал, распределили на Рейвенкла. За столом преподавателей были все те же лица. Гризельда Марчбэнкс осталась преподавать чары, что у нее довольно неплохо выходит. Слизнар также сидит за столом. Снейп поменял троноподобное кресло, на котором восседал Дамблдор, на удобный стул с подлокотниками и сидит в центре стола, обозревая мрачным взглядом учеников. Из новых лиц лишь два мужчины, фото одного из которых я уже видел на обложке книг, не узнать Локхарта было невозможно. Гилдерой молодой красивый мужчина с аккуратно уложенными светлыми золотистыми волосами, ярко-голубыми глазами и белоснежной улыбкой. Одет он в светло-синюю мантию. Отсутствует амулет защиты сознания, что в принципе объяснимо, ведь он менталист. Вторым волшебником оказался старик, одетый в магловский коричневый костюм тройку. На вид ему около 60 лет, что с учетом продолжительности жизни магов может оказаться с той же вероятностью и сотню, и две сотни лет. Он седой с испещренным морщинами гладко выбритым лицом, но при этом с живым взглядом ученого-исследователя. Похоже, что это наш новый преподаватель истории, и он явно влюблен в свое дело.